Харкнул падли на стол и пошуровал на улицу, пока делов не натворил. «Блин, Вован, ты что делаешь?» — воскликнул я. Фшник деловито отрезал уши дохлого горца. «Для коллекции, епта. А че такого? В Чечне всегда так делал. Примета, типа, хорошая. Есть шнурок у тебя какой-нибудь, братка? Вряд ли найдется, Вова. Хуйня, ща чинить придумаю. О, бля, недорассказал. Короче, поехал я в центр. Нервы, сука, успокоить». Забурился в рыгальню одну, взял пол-литру, пельмешка в флакон быстро улетел. Хуль, а злость не уходит, нах. Еще одну взял, закурил. Телефон вытащил, епт, думаю, ща обзвоню корешей сослуживцев. Через кого, значит, документы сделать, чтоб на войну взяли, и тут марамыка это подлетает. Ну, кассирша, ебать, орет, визжит, типа курить не положено, туда-сюда, новый закон, епт. Я грю, дошатал я в рот эти законы, на войну не берут, а она все иди нах, да иди нах. Я уж хотел втащить слегонца так, чтоб заткнулась, и так все дня сходил туда, а тут снова, млять, отправляют. А она, крыса, поняла, щас схопочет, и за прилавок, прикинь, съеплась, орет, щас хозяину позвоню, да тебя вышвырнут отсюда. Я грю, пох, звони, каракатица беспонтовая. Сижу, значит, дальше отдыхаю, думаю, вот, блять, кошелка, и так башню рвет, и эта тварь еще подлила масла в огонь. Дальше, значит, отдыхаю, никого не трогаю тут, гляжу, заходит черные, толпа целая, кассирша, на меня пальцем тычет, сучка, главный ваххабит, значит, ко мне, грит, айда выйдем, поговорить надо. Я аж обрадовался, отчего ж не поговорить, грю, айда, нах, хоть не зря вечер пройдет. На улице, значит, в стойку встал, ну че, сучеры, кто первый, епта, а этот щетинистый мне шокером как ушатал, меня с копыт свалило нахай. Вот он, кстати, десантник с хрустом вдарил гигантским ботинком в заросшие до бровей лицо и принялся резать уши. Я отвернулся, пришел в себя, в багажнике везут, ну, думаю, трындец Вовану. Продолжил он эпичную историю, попал в чеченский плен, бляха, как же рад был, когда тебя встретил, братка, теперь за мной должок, по гроб жизни буду обязан. Да ладно, Вован, ничего ты не должен. Епта, Саня, ничего не знаю. Десантура своих не бросает, братка. Ты так и не сказал. Кста, из какого подразделения сам? Спецназ, ГРУ, ФСБ, ловко Чехов тут захерочил. Да не, скромно ответил я, сам по себе. Ай, не пизди. Вован хлопнул ручищей мне по плечу. Чуть колени не подогнулись. Гражданский, что ли? Я выживальщик. Хуеси, че за выживальщик? Готовлюсь к войне, к различным катаклизмам, прокачиваю навыки выживания и владения оружием. Молоток, братка, тебя бы к нам в роту в 95-м. Ну, я тогда еще мелкий был совсем. Мал да удал, нах, дай еще сигу, держи. А спиртяги нету, ща бы 200 грамм не помешало вмазать. Блин, вот нюх у него набухло. Я со вздохом снял рюкзак, вытащил аптечку и бутыль с чистым медицинским спиртом. Мне бы самому он не повредил. Денек был тот еще. Снял колпачок, протянул Вовану. «Ты первый, братка», — сказал фшник. «Так положено». Я резко выдохнул и сделал хороший глоток. Словно напалм залили в пищевод и затем в желудок. Я раскашлялся, пуская слезу. «Эй, братка, кто ж так спирт херачит?» Добродушно усмехнулся Вован. «Надо вдохнуть вначале, чтоб пары потом выдохнуть. Хотя, мне самому пох, что спирт, что водяра, как вода идет. Зырь, епта, как десантура пьет». Вован приложился к бутыльку, кадык заходил вверх-вниз по могучей шее. Почти весь спирт всосал в пшник. Вернув тару, он блаженно закатил глаза и глубоко затянулся. «Заебок, Саня, попустила хоть малость. Вован, ты извини, конечно, но я подустал сегодня. Говно вопрос, братка. Айда к тебе, далеко живешь?» «Да нет, в лесу, убежище есть», — ответил я, думая в этот момент, куда убрать трупаки. «Блин, зачем я ему сказал про схрон? Пусти, не впадлу, переночевать, братка, а то я в душе не гребу, как до города выбираться. Как же мне избавиться от Вована? Рассказать первое правило выживальщика? Валяй, епты, никому не показывать свое убежище. Ох, обижаешь, братка». Десантник растоптал окурок и посмотрел недобро. «Без обид, Вован, блин, что же придумать? Кстати, надо еще прибраться тут. Херня, сейчас прикопаем по-быстрому. Ладно, вижу, негостеприимный ты, Саня, не по-товарищески это, братка. Тачка, кажись, целая, уеду нах. Подскажи только,